Глава 4. С новыми знакомыми я быстро нашла общий язык. Правда, приврала, что из Авела. Они явно из Авдемонии. Возможно, не все, но Винтер точно оттуда. Если бы сказала, что с севера, начали бы спрашивать подробности. А мне ужасно не хотелось признаваться, что жила в приюте, так как от меня отказались родители. По этой компании было видно, что они из семьи аристократов, из полной и любящей семьи аристократов. И такие не общаются с полукровками, считая их ниже своего статуса. Полукровки на севере могут работать только наемным персоналом. Им никогда не встать на одну ступень с лордами и высшими домами. Девчонки тоже оказались вполне дружелюбные. Они первые несколько минут вели себя настороженно и поглядывали слегка высокомерно, но постепенно оттаяли и представились. Драконицу зовут Аврора, а эльфочку — Галадриэль. Да-да, так же, как и во «Властелине колец». Я даже на пару минут дар речи потеряла. Вряд ли, конечно, что Толкин побывал в Итуме, правда? Но решила, что у эльфов эти имена в порядке вещей, и не стала смущать девушку. Она казалась очень хрупкой и нежной, совсем не похожа на владычицу из книг моего мира, разве что цветом волос и красотой. Расстались мы, если не друзьями, то хотя бы добрыми приятелями. Возможно, стоит поступить в академию. Буду учиться с Галадриэль. Девчонка не хочет учиться в академии, которую выбрали родители, и сбежала к драконам, чтобы поступить в Шардисе. Она вообще этакая бунтарка, идет против родительского авторитета. А Винтер, оказывается, ее старший брат. И просто так отпускать свою непутевую сестренку не хочет. Вот и подбивает Кайля, племянника, поступать вместе с эльфочкой, чтобы у той была защита в стенах драконьей академии. Аврора тоже будет присматривать, так как старше этих двух несмышленышей и учится на четвертом курсе. В общем, все разговоры в этот вечер были об учебе, и каждый старался перехвалить свою альма-матер. Новое утро началось не с кофе. Встав пораньше, я озаботилась насущными делами и в первую очередь съездила в Академию драконов, чтобы взять буклеты и ознакомиться с вступительными экзаменами. Возможно, я и вовсе не попаду туда. А вторым вопросом стал поиск квартирки или комнаты. Про работу пока молчу. Если с Академией все решилось быстро, мне выдали информационную книжечку и список необходимых документов и отправили в освояси. Поступление только через 2 луны, то бишь месяца. То на поиск жилплощади и работы ушел весь день. Но к вечеру мне улыбнулась удача. Одна из продавщиц в книжной лавке упомянула, что один мужчина, живущий в графстве по соседству со столицей, ищет сиделку для своей престарелой матери. Нужна сильная и выносливая женщина, так как мама в силу возраста сама передвигаться не может. Бонусом к такой тяжелой работе — крыша над головой и питание. Хочешь трехразовое, хочешь пятиразовое. Я долго думала, ехать в это графство или нет. И решила, что я не настолько отчаялась, чтобы уезжать из столицы и работать нянькой. К тому же слишком щедрые условия, и почему эта вакансия еще свободна? Ведь явно там бабка с маразмом и сыночек маминкин, который будет придираться по мелочам и брюзжать. Но через неделю бесплодных поисков жилья и работы, потратив кучу денег на съемную комнату в таверне и двухразовое питание, поняла, что не так уж и плохо работать с сиделкой. Я не слабый человек. Полукровка и физически сильнее большинства людей в Итуме. Значит, с легкостью справлюсь с немощной бабуленькой. Что там нужно-то? Отнести со стула на кровать и все? Мне попаданки с неба алмазы не сыплются. Капитал первоначальный дали, но черт возьми, если я и дальше буду слоняться по городу в поисках утраченного, разбазарю все сбережения. Нет уж, нужно за ум браться. Вот есть у меня две луны. Поработаю, как раз физподготовка будет. Ведь при поступлении нужно пройти полосу препятствий. В общем, я вернулась в ту же книжную лавку и взяла адресок. Добираться до графства пришлось на тейпах. Тейпы — это иномирные лошади. Они отличаются от земных животных. Имеют 6 копыт, вытянутую, как у ламы, шею и куцый хвост. Но такие же дружелюбные и выносливые. До изобретения телепортов они были основным способом передвижения во всем мире. Прибыла в графство лишь в полдень. Устала от качки и взмокла. Поблагодарив кучера, отправилась на поиски нужного дома. Трехэтажное белокаменное здание сложно пропустить. Оно было одно единственное. Добравшись до него, расправила плечи и постучала. Дверь мне открыла старая сморщенная женщина в чопорном сером платье. Неужели этой мадам требуется сиделка? На служанку или экономку она не похожа. Хотя я знать не знаю, как одеваются слуги в господских домах. «Светлого дня!» Улыбаюсь натужно. «Мне подсказали, что у вас есть вакансия сиделки». «Ты не справишься», — фыркает женщина, осмотрев тяжелым взглядом. «Может быть, дадите возможность доказать обратное?» «Проходи. Сейчас узнаю у хозяина». Поджимает губы дама и медленно удаляется в темном коридоре. Топчусь у порога и осматриваю большой холл, на стенах которого висят картины разных размеров, в тяжелых подрамниках. Дорого, богато и совсем старинно. «Эй, как там тебя? Иди сюда!» — окликает женщина. Вздохнув, поправляю сумку с вещами и иду на зов. Длинный коридор заканчивается массивной дверью. Экономка показывает на нее и отступает. Стучусь и уверенно захожу. Полутемный кабинет по-спартански обставлен всем самым необходимым. Все документы и книги лежат в одной стопке, канцелярия в деревянных стаканчиках. Ничего лишнего. А за столом сидит мрачный мужчина и смотрит пронзительно. Аж передернуло. Бррр. Он мне мистера Рочестера напомнил из небезызвестной книги английской писательницы. «Здравствуйте! Мне сказали, вы ищете сиделку». Стараюсь говорить уверенно, но под тяжелым взглядом хозяина дома чувствую, как поджилки трясутся. «Демон будет работать у дракона». Сухо усмехается он и приглашает занять кресло. «Я полукровка». Решаюсь объясниться и присаживаюсь напротив. Мужчина опять с минуту изучает меня, а после озвучивает все условия работы и обязанности. Честно говоря, именно на зарплате я думала, мы не сойдемся. Но меня все устроило. Оплата была более чем щедрая за присмотр и мелкие обязанности горничной. В ответ граф Райлан Бетфорд, как представился мужчина, выспрашивает всю мою подноготную. Скорее всего, перед официальным наймом он все проверит, вранье всплывет, и не видать мне работы, как собственных ушей. Поэтому отвечаю максимально честно. Мать не помню, отец отказался, росла в приюте. Но остаться в Эвдемонии не захотела, вот выбрала Шардис. Честно? Вполне. И Райлан, кажется, поверил. Встал из-за стола и предложил остаться до завтра на испытательный срок. Ему как раз нужно отлучиться по сверхважным делам. Хорошо, что я съехала из таверны, поэтому сразу же соглашаюсь и воодушевленно благодарю за доверие. Мужчина вызывает экономку Карлотту, ту самую чопорную женщину, и приказывает поселить меня рядом с покоями его матери. «Я думала, драконицы никогда не болеют и здоровы, несмотря на возраст. Разве их не поддерживает внутренний огонь?» Бормочу семеня за Карлоттой. «Мать хозяина не дракон, обычный человек», — отбревает вредная экономка. Затыкаюсь. Это многое объясняет. Если демоны не связываются с людьми из-за того, что в этой связи появляются полукровки без ипостаси, то у драконов таких заморочек нет. В их случае, если один родитель дракон, то и ребенок родится драконом. Экономка без стука распахивает дверь в спальню и громко басит. «Госпожа Люция, я вам сиделку привела». «Обязательно так орать? Я вроде не глухая». Огрызается старушка Божий одуванчик, сидящая возле окна в глубоком кресле. «Ваша глухота периодически появляется и также внезапно исчезает». Бормочет тише Карлотта и подталкивает меня вглубь комнаты. «Что? Кто исчезает? Говори громче, Карли. Что ты там шепчешь вечно?» Матушка графа убирает в сторону книгу и снимает очки. «Светлого дня, госпожа Люция!» Улыбаюсь я, предотвращая очередную перепалку двух старушек. «Меня зовут Ирина. Можно просто Ира. Его светлость нанял меня вашей компаньонкой». «Карли!» Гаркает женщина, отчего я вздрагиваю. «Ну что вы орете-то? Здесь я!» Ворчит экономка, выглядывая из-за моей спины. «Забери ее сумки и оставь нас!» «Как прикажете?» Закатив глаза, Карлотта хватает обе мои объемные сумки и, волоча по полу, удаляется. «Ну, садись, компаньонка, расскажи о себе». Довольно миролюбиво обращается ко мне моя новая подопечная.